Глава 11. Черная луна. Княжна злится и бесится. Ее интуиция вопит, что Стас в беде, его следует выручать. Однако пробиться и достучаться до кого-нибудь через хладнокровные заверения окружающих она не может. Встречалась с Громовым. Тот лишь руками развел и сказал: «Стефания Олеговна, зачем так переживать? У господина Жиргова есть своя голова на плечах, он глава клана. У него неплохая служба охраны». «И вы хотите меня убедить, что к пропаже Стаса непричастны и понятия не имеете, где он находится?» Стеша сделала пару шагов к стражу, а тот непроизвольно попятился. Разговор происходил в одном из коридоров княжеской резиденции. Они случайно встретились. Роман Омарович мысленно признал, что Стеша очень напоминает своего родителя, когда тот в гневе. Хотя нет, до такого состояния дело еще не дошло. Тем не менее, во все стороны идут позывы подчинения и страха. Мало того, магические потоки вокруг девушки начинают ускоряться, и появляется специфический звук на грани восприятия. Когда перейдет в треск, то в любой момент шарахнет огнем. И очень бы хотелось, чтобы управляемым. Тем не менее, пару щитов страж поднял. «Не стану отказываться», — спокойно сказал страж. «Догадываюсь, но больше не скажу, это не моя тайна». «Вот так, значит», — прищурилась княжна. «Совершенно верно», — подтвердил Громов, собирая остатки сил, сопротивляясь обрушившемуся на него давлению в магическом поле. Страж сумел выдержать натиск. Стешу отвлек телефонный звонок. Она прекратила медленно наступать на Романа Омаровича и отошла к окну, отвечая на вызов. «Сталка, что у тебя?» Подруга попыталась разузнать у деда и попросить его надавить на собственные рычаги в окружении князя. Для этого отправилась в Хабаровск, чтобы лично переговорить с Олегом Борисовичем. «Мимо», — со вздохом объявила внучка губернатора. «Возвращаюсь, дед ни сном, ни духом не знает, где Стас. Надо искать Жулиану и ее принца». «Уверена», — мрачно уточнила Стеша. «На 1000000%. Дед даже расстроился, что такое событие мимо него прошло. При мне пару своих друзей обзвонил, но те не в курсе». «Хорошо, пойду к отцу», — задумчиво произнесла княжна. «Сейчас разговаривала с Громовым. Тот что-то знает, но молчит. Мол, не его секрет». «Не вздумай! Дождись меня, а лучше ищи Саида!» — воскликнула Стелла. «Пока у нас есть маневр для действий, а с Огнева останется ограничить нам возможность для передвижений. Понимаешь, о чем я?» «Может, ты и права», — задумалась Стеша. Подруги договорились встретиться в кафе у артефакторики. Возможно, там удастся напасть на след Стаса или Саида. Княжна не хотела терять ни секунды. Вновь переговорила с Гербером и попросила того передать просьбу о встрече начальнику охраны господина Жиргова. Управляющий пообещал все организовать, начав испытывать беспокойство, что его глава клана не дает о себе знать. Уже через полчаса Стеша, Стелла и господин Куршинов, являющийся начальником охраны клана парфюмеров, сидят за столиком в кафе и обсуждают план действий. «Семен Павлович», — Стеша посмотрела на сосредоточенного начальника охраны своего парня. «Ваше предложение». «Стелла Викентьевна права», — ответил тот. «Необходимо найти и вытрясти правду у принца и его подруги. Те обязаны что-то знать. Отталкиваясь от полученных сведений и начнем действовать. Сейчас подниму своих людей и раздам указания. Надеюсь, через пару часов сумеем найти кого-нибудь». Семен не слишком уверен, в столице легко затеряться, а если кто-то решил залечь на дно, то и вовсе задача становится трудновыполнимой. Но если сидеть и ничего не делать, информация с неба не упадет. Об этом размышляла и Жулиана, когда пыталась отчитаться Джонсон на конспиративной квартире. Молодой женщине пришлось изворачиваться, говорить полуправду, сочинять небылицы и лукавить. Смогла ли убедить госпожу? Сложно сказать. Взяв из камеры хранения свою модную сумочку, молодая женщина первым делом проверила мобильный телефон. Пропущенных звонков много. Саид 2 раза звонил, а вот от Стеши и Стеллы по 20. Да и неизвестные номера в списке пропущенных присутствуют. Немного посомневавшись, Жулиана набрала принца, и когда тот ответил, сказала: «Представляешь, телефон глюканул. Пока не перезагрузила, никому не могла дозвониться. Еще и удивлялась, что все про меня забыли и никому не нужна». «Купи новый смартфон, а старый выкинь», — хмыкнул Саид. «Ты когда дома будешь и где вообще пропала?» «Ой, да я в торговом центре. Приглядываю подарки на Новый год», — заявила Жулиана заранее продуманную легенду. «Хорошо. Сегодня меня не жди, я в гостях у старшего брата», — предупредил принц. «Поняла», — вздохнула молодая женщина, мысленно ругнувшись. Она рассчитывала по горячим следам вытянуть информацию из своего любовника, но, видно, не получится. Опять Анжела будет беситься и нервы мотать. Следует найти выход, как с крючка вице-президента соскочить. Может, и в самом деле в наложницы податься. «Фиг вы все угадали», — буркнула молодая женщина и набрала номер княжны. «Жилиана, ты где пропадала? Мы тебя отыскать не можем, уже забеспокоились?» — воскликнула Стеша, почти мгновенно ответив на звонок. Пришлось опять повторить легенду про заключивший телефон. Стеша толком и не выслушала, попросила прийти в кафе и переговорить. Жилиана не стала отказывать, быстро покинула торговый центр, поймала такси и вскоре пересказывала о том, что видела и слышала, когда приходил Жиргов. Разумеется, о части деталей она умолчала, подставлять себя не захотела. Но номером сотового Саида, который мало кто знает, поделилась. Княжна сразу же принца набрала и задала вопрос про своего парня. «Это не телефонный разговор», — ответил Саид после небольшой заминки. «Давай встретимся», — пожала плечиками княжна. Время неумолимо отсчитывает минуты и часы. Стеша все больше нервничает. От Стаса нет известий. Стелла тоже не находит себе места, у нее и у самой кошки на душе скребут. А наблюдая за переживаниями подруги, и вовсе настроение падает. Саид пришел со старшим братом. Они оглядели собравшуюся компанию, познакомились с Семеном, но поставили условие, что говорить будут только со Стешей и ее подругой. Жилиана отправилась домой в сквернейшем расположении духа. Семен отсел за соседний столик, а Рашид установил купол тишины над нами и после этого заявил. «У нас плохие новости, но очень хочется верить, что все обойдется». «Во дворце идет бой. Ни много, ни мало, а развернулось целое сражение. Как такое возможно, что летают воздушные кулаки, бьют удары молний и огненные шары? Где, черт возьми, магия этого места? Почему молчит и атакующие не попадают в ловушки?» Эти вопросы мелькают в голове, когда мы с Камарией тактически отступаем в сторону какого-то одноэтажного здания. Бежим, что есть силы, надеясь избегнуть встречи как с защитниками, так и с напавшими. Кто тут друг, а кто враг? Лично для меня нет никакой разницы. Основная задача — выбраться живым, и черт с ним, с бизнесом и уплывшим кушем. «Это мы где оказались?» Рассматривая широченный коридор, облицованный мрамором, спросил я. На стенах имитированные под старину факелы, но работают от электричества. «Конюшня», — произнесла всего одно слово Камария. «Быть не может», — воскликнул я. «Хозяин, тут недавно сработал сонный туман», — прокомментировал Жейдер. «Животные и люди спят». «Действительно, в богато оборудованных стойлах лошади лежат и кажутся мертвыми, если не приглядываться. Увидели и двух конюхов. Один нес ведро воды, рядом с ним и свалился. Второй обнял жеребца, держа в руках скребницу». «Нам надо в комнаты обслуги», — указала направление моя спутница. «И что там?» — поинтересовался я. «Попытаемся связаться с султаном», — нервно ответила та. «Это вряд ли», — мысленно возразил я, но озвучивать не стал. «Очень много непонятного вокруг происходит, в том числе и магических потоков почти нет. Опять-таки, кто и зачем усыпил лошадей с конюхами? Вряд ли они представляли серьезную опасность». Издали раздалась длинная автоматная очередь, ее поддержали короткие одиночные выстрелы. А я-то уж было решил, что тут не пользуются огнестрелом. Вот и пулемет подключился. Прогремело два взрыва. Похоже, сражение разгорается, и защитники приходят в себя. Как и ожидалось, в подсобных помещениях оказались спящие люди, а стационарные телефоны отключены. Сотовые также находятся вне зоны действия сети. Камария растеряна, мечется, нервничает, но не знает, как поступить. Она хочет отправиться на подмогу своим, но и меня не может бросить. «Хозяин, тут наверняка есть где-то гараж», — предположил Харек. «Если сумеем угнать какую-нибудь машину и выйдем за периметр дворцовой территории, то сможешь построить портал в княжество». «Идея хорошая», — согласился я. «Правда, есть несколько проблем. Мало того, что нет тачки, неизвестно направление и по какой дороге выбираться, так еще и сомневаюсь в собственном резерве. Боюсь, не хватит у меня сил создать такой длинный переход. Опять-таки, вряд ли те, кто напал на дворец, дадут нам спокойно уехать». «И какой выход?» — поинтересовался мой питомец. «Непонятна первопричина, а задачу напотер я переносицу. Нет, допускаю, что это межклановая разборка, хотя и трудно в это поверить. Магия дворца не может разобраться, где свой, а где чужой, и поэтому никого не атакуют». «Не соглашусь», — возразил голем. «Не забывай про конюшню. Пусть и не смертельное заклинание использовалось, но оно неприятное. Когда попавшие под удар очнутся, то у них наступит откат». Моя спутница роется в одном из шкафов и начинает переодеваться в рабочую одежду. Выпрыгнула из шаровар, скинула тонюсенькие трусики, с шеи сняла бижутерию и отшвырнула золотые цепочки в сторону. «Нет, красиво, чертовка. Гибка и стройна. Совершенно без комплексов. А ведь краем глаза мою реакцию оценивает. Другая бы в стрессовой ситуации истерила и тряслась от страха, а эта медленно на себя джинсы натягивает и умудряется вилять всем телом. И где только такие узкие отыскала?» «Сейчас разбужу пару скакунов, и мы отсюда сбежим», застегивая несколько пуговиц на рубашке, которая на пару размеров больше, заявила Камария. «В каком смысле?» — поинтересовался я, наблюдая за действиями своей охранницы. Та приладила меч к своему поясу и посмотрела на босые ноги. С обувкой возникли проблемы. Все найденные кроссовки и шлепанцы на 5, если не больше размеров, велики. «Других вариантов нет», — развела она руками. «Мы на полуострове, автомобильные дороги перекрыты, да и до подземных гаражей нам не добраться». «А до какого-нибудь пункта управления?» — поинтересовался я, плохо представляя, как тут устраивать скачки. «Нет, в седле могу продержаться, но ковбой из меня никакой, в том числе и создавать магические посылы не смогу, если только с жеребца свалиться не захочу». «Ты про что?» — озадаченно посмотрела на меня телохранительница и наморщила лоб. «Про сердце дворцового комплекса? Так туда вход всем заказан, кроме султана и старшего из принцев». «Охрана или ловушки?» — поинтересовался я. «Понятия не имею», — развела руками моя спутница. «Табу. Спускаться на подземный уровень нельзя, да и невозможно. Нужны определенные коды доступа, а у меня их нет». Стою и размышляю. Мой питомец продолжает сканировать местность и с советами не лезет. На Жейдера это совершенно не похоже. Он оказался в той редкой ситуации, когда не представляет, как поступить. Вариантов-то на самом деле не так много. На мой взгляд, их всего 3. Спрятаться и дождаться, чем все кончится. А потом действовать по обстановке. Попытаться прорваться до той местности, откуда построю портал. И самое последнее. Влезть в драку, попытавшись перехватить управление дворцовым комплексом или взбодрить местный источник магии. Прятаться и рассчитывать, что люди султана справятся с атакой, а потом помогут выбраться, сомнительно. Впрочем, мой голем — боец достойный, нас голыми руками не возьмешь. Но только непонятно, где можно схорониться и на какое время. В мои планы не входило тут задерживаться. Вряд ли Мохаммед всерьез намеревался силой достичь лояльности. Конечно, свалить отсюда предпочтительней, пусть сами разбираются. На лошадях скакать не собираюсь, это лучше Жейдера попросить трансформироваться и его оседлать. Вероятность удачного исхода и то больше, чем на строптивом жеребце. Вряд ли в конюшне найдется покладистая лошадка, тут все с норовом. Или пробираемся в гараж и угоняем тачку, либо идем в сердце дворца. Посмотрел я на Камарию. «Как прикажешь, но ни один вариант не пройдет», — покачал это головой. «Веди к гаражу», — отмахнулся я и уточнил. «Далеко до него?» Оказалось, что парк автотранспорта находится в паре сотен метров, и если верить нашим сторожевым картам, то там нет ни врагов, ни защитников. Перебежками сумели добраться к двухэтажному стеклянному паркингу. Почти без происшествий. Пару раз падали в кусты, чтобы не попасться на глаза бегущим слугам и пытающимся их захватить гвардейцам. Нападающие стремятся избегать кровопролития. На наших глазах скрутили какого-то молодого парня, но аккуратно, без члена вредительства. Интересно, что не все вояки имеют боевые артефакты, а огнестрельное оружие не применяют. Боятся нанести разрушения? Тем не менее, бой в самом дворце продолжается, но не такой интенсивный. Судя по всему, на каких-то этажах не сработало сонное заклинание. Впрочем, в моих апартаментах тоже ничего похожего не произошло. Мы беспрепятственно вошли на автомобильный паркинг. Не представляю, сколько тут собралось техники, начиная от совсем древних автомобилей до современных спорткаров и внедорожников различных стран. «Интересно, а в баках топливо есть?» – запоздало озадачился я. «Конечно, все тачки на ходу, им постоянно проводят техническое обслуживание», – уверенно ответила Камария. «Еще бы ключами зажигания разжиться», – вздохнул я, вспоминая, какую легче всего завести машину. «А не на водительских сиденьях, в футлярах», – мрачно подсказала воительница, а потом добавила – «Вообще-то, если возьмем и уедем на одной из машин, то это будет считаться тяжким преступлением. За такое деяние предусмотрен крупный штраф и работа на каменоломнях». «Не бойся», — отмахнулся я. «Если что, вали на меня, мол, принудил и все такое». «Этому никто не поверит», — вздохнула молодая охранница с непонятными обязанностями. Отвечать ей не стал. С сожалением прошел мимо красного спортивного автомобиля ручной сборки, выдающего какие-то баснословные разгонные характеристики. Если не ошибаюсь, то именно эту тачку мне демонстрировал Михаил в одном спортивном журнале. Мой приятель мечтал погонять на таком спорткаре на трассе, но тачек сделано штучное количество, и стоимость их не укладывается в голове. Ну, для султана очередная игрушка, и не более того. Нет, нам надо что-нибудь попроще. Нельзя списывать со счета, что, разбив машину, за нее придется заплатить. Этак, на пустом месте разорюсь. Вот, на ней прорываться будем. Указал я на короткообразный джип с лебедкой спереди и на высоких колесах с агрессивным протектором. «Как скажешь», — открыла пассажирскую дверь Камария. Бак залит под завязку, движок урчит, на панели приборов ни одной ошибки, а пробег всего несколько десятков миль. Маневрирует замечательно, обзор отличный, подъехал к воротам и произошла заминка. Массивные створки приводятся в движение автоматикой, вручную их не сдвинуть, пульта у нас нет, код ручного набора неизвестен. «Недалеко уехали», — хмыкнула черная луна и облегченно выдохнула. «Господин Жергов, знаешь, я довольна, что так все быстро закончилось. Сама не понимаю, что на меня нашло и почему потакаю твоим желанием. Надо спешить на помощь своим и пасть в бою за своего султана». «Сиди», — рыкнул я на нее и посмотрел на притихшего Жейдера. «Ты сумеешь с воротами справиться?» «Легко. Потребуется принять другое обличие и прорезать в ламелях проход», — ответил тот. «Действуй», — кивнул я, а сам стал обновлять алгоритм послушания, утративший воздействие на чернокожую воительницу. Это не запрещенное заклинание, оно слабенькое и используется в бытовых целях, как правило, для приструнения и обучения детишек, чтобы заострить их внимание. Ну, еще есть похожие артефакты для воздействия на домашнюю живность. Нет, сам такими посылами никогда не пользовался. Очень странно, что воздействовать на Камарию удалось. Насколько знаю, на любого одаренного, у кого активирован источник, такие заклинания устанавливаться не могут, сразу слетают. Приоткрыл дверь, и мой питомец выскользнул из салона авто. Я же изучаю в магическом свете опутывающие нити вокруг спутницы. Нет там никаких моих посылов, если не считать каких-то остаточных следов. Заклинание послушания, как и написано в учебниках, рассеялось, только коснувшись ауры черной луны. Хм, ничего не понимаю. «Ой, это как так?» — воскликнула Камария, увидев, как Жейдер трансформировался и несколькими взмахами лап стал перерезать не такие прочные ворота, как казалось. «Это мой голем», — улыбнулся я и не мог не похвастаться. «Он еще и не такое может. Моя спутница с широко открытыми глазами смотрит за хорьком, принявшим обычный вид. Первый раз, когда его увидела, смотрела с презрением, отвращением и недовольством. Но теперь в глазах почтение и уважение». Жейдер вернулся в салон, а я вывел джип на оперативный простор и вдавил педаль газа в пол. Черт, перестарался. Резкий рывок вперед и с трудом справился с управлением, обогнув какую-то статую и сминая красиво подстриженные кусты. «Двигатель нестандартный», — буркнул в свое оправдание. «Разумеется», — хладнокровно держась за передний поручень, ответила черная луна. «У моего султана все самое лучшее». «В том числе и враги», — хмыкнул я, заметив в зеркало заднего вида, как пара военных выбежали из небольшого здания, и один из них указывает на машину рукой. «Держись!» — закричал, предупреждая пассажиров, и закладывая крутой поворот, стараясь избежать удара ледяным копьем. Камария приложилась головой о боковое стекло. Хорек оказался у нее на шее, вцепившись в ворот рубахи, осуждающе запищал. «Прости!» — кричу и швыряю джип в другую сторону. Треск материи. Жейдер вернул воительнице первоначальный вид, который мне так нравился. Ну, тот, что выше пояса. Короткая автоматная очередь, пули противно защелкали по кузову, лопнуло заднее стекло, но управляемость машина не утратила, а значит, колеса не пробиты. Какая скорость? Нет времени перевести взгляд на панель приборов. «Хозяин, ставлю защитный купол», — предупреждает мой питомец. «Не сметь!» — ору я и поясняю. «Мы в него словно в стену врежемся!» Неужели вырвались? «Оазис. Это хорошо, как и пальмовый лес. Атаковать стремительно несущийся джип очень сложно». Вряд ли нас планировали уничтожить, судя по действиям заговорщиков. Кстати, дорога не очень широкая и петляет между деревьев. Приходится оставаться сосредоточенным. Думаю, через пару-тройку километров уже можно попытаться построить круг перехода и свалить отсюда к чертям собачьим. Пусть султан сам со своими проблемами и подданными разбирается. Только подумал, как раздался предупредительный сигнал о неисправности. «Похоже, бак пробили». Увидел на панели приборов значок горящей пентаграммы заправки. Движок резко заглох прямо в повороте, руль стал тяжелым, тормоз не продавить, тачку резко занесло, заднее колесо взорвалось. Джип встал на два боковых колеса, мгновение балансировал, а потом перевернулся и покатился во враг. Странно, но подушки безопасности сработали идеально. Не дали вылететь через лобовое стекло. Раз 20 машина перевернулась, не меньше. Еще и о ствол большой пальмы крышей приложилась, которая от удара сложилась, словно пустая пивная банка под сапогом. Ну, тачка восстановлению не подлежит. Последнее, что успел подумать, источник отключил сознание. Очнулся почти мгновенно, зажат искореженным кузовом, но никаких повреждений нет. Можно сказать, что в рубахе родился. Мелкие царапины не в счет. Диагностика показала, что и с Жейдером полный порядок, а вот моей спутнице повезло меньше. У Камарии сильная кровопотеря, через дверной проем ей бок пропорол сухой длинный сук. Само дерево не сломалось, но мы надежно скрыты под его большими цветками. Нас сверху разглядеть невозможно. Хотя не исключаю, что машина оставила явственный след, когда во враг полетела. «Хозяин, ты чего разлегся?» — прозвучал испуганный писк хорька. «Отдыхаю», — хмыкнул я, отправляя восстанавливающий посыл истекающей кровью спутницы. Рана не столько опасная, но неприятная, глубокая и рваная. Может и заражение произойти, если источник черной луны не имеет даже слабенького целительского дара. У каждого одаренного внутренняя сила рассчитана на поддержание жизни владельца, но развита у всех не одинаково. Судя по тому, что Камария в себя не приходит и кровь продолжает идти, то в этом плане она слаба. «Не пора ли выбираться?» — поинтересовался Жейдер. «Какие варианты?» — уточнил я, продолжая диагностировать черную воительницу, хрипло задышавшую. «Примени дар силы и отожми от себя железки», — посоветовал мой питомец. «Черт!» Судя по булькающим звукам, у молодой женщины пробито легкое, а слабые заклинания не срабатывают. «Вот что за напасть! Интересно, мои склянки не разбились? Сейчас бы сделать пару глотков для восстановления и концентрации. Хотел уже вылезать, но в последний момент сдержался. Если начну выдавливать смятое железо, то непонятно, как это отразится на Камарии. Деформация кузова сместит положение девушки, и это может привести к печальным последствиям. Жейдер, слушай меня внимательно». Обратился к своему питомцу. «Ты сейчас выбираешься из тачки, трансформируешься и осторожно нас освобождаешь. Как видишь, черная луна пострадала, она в тяжелом состоянии и...» «Хозяин, все понял!» — перебил меня хорек. «Не переживай, сделаю в лучшем виде!» «Только следи за местностью. Почуешь посторонних, сразу сообщай, и постарайся не шуметь!» — напутствовал его я. «Свою сторожевую сеть отключаю. Сосредоточусь на ранении нашей спутницы». Противный лязг скрежет по металлу, треск пластика и обшивки. Воняет бензином и сжженной проводкой, но, к счастью, возгорания не произошло. Мой питомец и в самом деле действовал как сапер, обезвреживающий взрывное устройство. Голем затратил не менее часа на наше с Камарией освобождение. Девушка так и находится без сознания, а толком приступить к лечению еще не имел возможности. Предварительно необходимо удалить инородный предмет, а потом срастить рану. «Хозяин, готово! Осторожно вылезай! Черную луну держу, и она не сможет пошевельнуться!» Прозвучала долгожданная фраза от хорька. «Молодец», — скупо похвалил я. «Опять одежду покупать», — сокрушенно подумал, обнаружив пару приличных прорех на штанах и пиджаке. «Хм, а не стоит ли над шмотками поработать и придать им защитные свойства? Разумеется, с теми, которые приобрету. Эти-то уже восстановлению не подлежат. И счет никому не предъявить. Впрочем, надо держать в уме свои потери и затраты, в том числе моральные. Внимательно осматриваю Камарию, сук от дерева сухой. С ним связь установить можно, но жизненной энергии у него почти нет. Он уже отломан от ствола королевского Делоникса, очень интересного дерева, у которого цветки алые или оранжево-красные и доходят до 8 сантиметров. Это растение имеет еще одно название, но неофициальное – огненное дерево. Из примечательного у него листья на ночь сворачиваются. С ним никогда не работал, не растет оно в нашей местности, но чувствуется сила и энергетика, смогу резерв легко пополнить, а это радует». Внутренние органы Камарии повреждены не так критично, как казалось, но крови она потеряла прилично, как я ни старался. Резко выдергиваю острый сук, прошедший между ребер черной воительницы, и зажимаю рану ладонью. Первоначально хотел сразу срастить повреждение, но кровь попала и в легкое, ее необходимо удалить. Создал 5 лечебных жгутов, обеззараживаю и очищаю внутренние повреждения, запускаю ускоренный процесс регенерации. Радует, что источник молодой женщины не оказывает сопротивления и не посчитал мои действия, приносящими вред владелице. 10 минут, и на теле Камарии остается небольшой рубец. Воительница задышала ровно, веки у нее задрожали, и она очнулась. «Что произошло?» — прошептала она. «Ты меня узнаешь?» Помнишь, как на тачке из дворца удирали?» Задаю вопросы, надеясь на непострадавшую память своей спутницы. «Бывали прецеденты, когда и от менее значимых травм люди забывали все на свете». «Вы гость моего султана. Мне велено тебя охранять», — с трудом произнесла черная луна и попыталась сесть, но у нее ничего не получилось. «Как тебя зовут?» — чуть улыбнулся я, радуясь, что все закончилось благополучно. «Камария. Вашего питомца Джейдер», — уже уверенно произнесла пострадавшая. «Никогда бы не подумала, что меня такой зверек спасет». «А последнее, помнишь? Саму аварию. Спрашиваю и перевожу взгляд наверх оврага, оценивая проделанный путь автомобиля». «Мы перевернулись. Взорвалось колесо и заклинило двигатель. Тачка кубарем свалилась во враг, а мой бок что-то пробило. Стало очень больно и невозможно вздохнуть полной грудью. Но теперь все прошло. Господин Жергов, вы и целитель? Вытащили меня с края?» «Я травник», — махнул рукой и не стал ничего больше объяснять. «Нам сейчас следует продумать план действий. Машины у нас нет, портал пока создать не смогу. Твои предложения?» «Да. Если даже склянки уцелели, эликсир не восстановит энергию. Голем тоже не поможет. Он за счет трансформации сильно израсходовал свой магический запас. Можно попытаться создать круг силы, но проблема в слабых магических потоках. Если возьму жизненную силу у деревьев, то они на корню засохнут, сами постоянно ведут борьбу за выживание. Опять-таки, имеются большие сомнения, что смогу набрать нужное количество магии». «Уходим вглубь пальмового леса и дожидаемся, когда люди султана наведут во дворце и его территории порядок. Убеждена, Мохаммед уже знает о происшествии и вскоре сам тут появится, чтобы покарать врагов», — сказала Камария и сумела сесть, огляделась и посмотрела на Харька. «Уважаемый Джейдер, а вы мой меч не видели?» Харек от такого обращения только пискнул, но потом лапой указал на остатки джипа. Чернокожая воительница встала на ноги, покачнулась, сумела удержать равновесие и сделала шажок к останкам автомобиля. «Сядь и отдохни», — подошел я к черной луне. «Принесу я твое оружие. Заодно и свой рюкзак поищу». «Спасибо», — выдохнула та и схватилась за ветку, стараясь не упасть. Как ни странно, но склянки разбились, зелье вытекло, а моему питомцу придется передвигаться самостоятельно, так как рюкзак испорчен. Увы, меч Камарии в этой беде виноват. Он находился рядом, и когда машина крутилась, то бил по рюкзаку. А с учетом того, что сферы зачаровывал на прочность, то оружие Черной Луны оказалось непарадное, как изначально решил. Нет, сканирование определяло его как боевой артефакт, но не такой силы, чтобы побить сферы, усиленные от разрушения. «А какие возможности у твоего меча?» — спросил я, когда принес оружие своей спутнице. Камария ничего не ответила. «В чем? Нет ничего необычного». «Признаю, вопрос задал некорректно. Ни один нормальный воин не станет бахвалиться своими умениями просто так». Черная луна прижала меч к своему животу и прикрыла глаза. «В магическом свете вижу, как происходит слияние владелицы с оружием, и Камария получает энергию. Правда, накопитель не очень-то большой. Или молодая женщина взяла только минимум магии для собственного восстановления?» «Хозяин, как насчет того, чтобы свалить отсюда?» — поинтересовался мой питомец. «Магическое поле без завихрений, ловушек не обнаружено, порталу ничего не грозит». «Не хватит сил», — вздохнул я, размышляя, как действовать. «Что происходит во дворце и каковы планы султана? Его служба охраны проморгала заговор, а то и сама в нем участвует. Каковы шансы, что Мохаммед начнет разбираться с проблемой? Нет информации, и надеяться следует только на себя. Дожидаться чего-то в лесу глупо и бесперспективно. Прожить можно, но толку-то? Рано или поздно по нашим следам пойдет погоня. Кто и с какой целью нас отыщет? Ну, можно долго прятаться. А какой от этого смысл? Поэтому есть только два пути. Отправляться в ближайший город или возвращаться назад, чтобы решить вопрос с переходом домой. Или все же накопить энергию и построить портал. Джейдер, перепроверь мои расчеты. Сколько моему источнику потребуется магии для создания круга перемещения в наше поместье?» Поставил задачу перед Харьком. «Хочется ошибиться, но я проложил в сторожевой сети виртуальный маршрут к метке у крыльца своего дома. Время для перехода 20 секунд. Расход энергии — 5 моих источников. Потребуется постоянная подпитка извне для управления и поддержания портала. Как это сделать? Запитать переход через круг силы? Никогда так не поступал. Рисковать не очень-то хочется. Следует провести эксперимент, но его результат не сразу узнаю, а потрачу прорву сил». «Хозяин, мы не сможем отправиться домой, если не найдем мощный артефакт или живой магический источник, способный управлять магическими потоками. Нам просто необходим кто-то похожий на сверчка», — подтвердил мои опасения Харек. «Или большой накопитель», — мысленно дополнил я реплику своего питомца. Впрочем, не учел еще один момент. Камарию придется взять с собой, не бросать же ее в пальмовом лесу. Или еще где-либо, если ситуация не улучшится. Кстати, а как она к такому повороту событий отнесется? «Хм, скажи, а ты могла бы незаметно провести меня в сердце дворца, куда тебе вход запрещен?» — задал вопрос своей спутнице, хотя собирался спросить совершенно другое. «Дело в том, что не вижу других вариантов, как отсюда свалить. Эх, если бы знать, какой артефакт использовал Фарид. Изначально посчитал, что у него имеется мощный накопитель, но теперь засомневался. Советник султана, когда построил переход, демонстративно щелкнул пальцами, но это ничто иное, как отвлечение внимания. Из кабинета Гарцевой посторонним построить портал невозможно. Вряд ли Елизавета Матвеевна выдала такое разрешение и убрала ловушки. Личный портальный артефакт, нет другого объяснения. Хм, пожалуй, если все образумится, то от такой вещицы не откажусь». «Это преступление? Табу? Мучительная смерть в ловушках?» — эмоционально воскликнула Камария. «Ага, смотрю, ты уже в себя пришла», — хмыкнул я. «Убеждать не собираюсь, нам необходимо там оказаться, и это не только в наших интересах, но и твоего султана. Меня пригласили для диагностики дворцовой магии и выявления проблемы с ней. Переговоры зашли в тупик, на стадии оплаты, но сейчас безвыходная ситуация. Напомню, Мохаммед приставил тебя охранять и заботиться о госте, так что веди и не выеживайся». «Мы погибнем», — вздохнула черная луна. «Возможно, но умирать в ближайшее время не входит в мои планы», — хмыкнул я. «Коротким путем вести? Или вернемся по своим следам?» Молодая женщина кивнула в сторону дороги, с которой сорвались во враг. «Где быстрее и меньше шансов кого-нибудь встретить?» — пожал я плечами, активируя сторожевую сеть. «Тогда нам туда», — Камария указала направление. «Предстоит миновать пальмовый лес, перейти какой-то водоем и до дворца доберемся к позднему вечеру. Ну, нормально, есть надежда, что Фарид или Султан возьмут ситуацию под контроль. Правда, что-то в это с трудом верится. Черная луна идет впереди, показывая дорогу. Я же пытаюсь собрать воедино разрозненные факты. Атака на дворец не была хорошо спланирована. Кто-то испугался моего присутствия и пытался власть захватить. Почему? Ответа, естественно, нет. Но в ближайшее время его получу. А моя спутница по лесу ходит не хуже моего. Двигается быстро, под ногами не трещат ветки. Идем молча, хорек семенит рядом и время от времени сетует, что рюкзак пришел в негодность. Даже имел наглость намекнуть, что готов на моих плечах прокатиться». «Ты лучше впитывай энергию из окружающих нас потоков», — погрозил пальцем своему питомцу. «Если не отвлекаться, то быстрее восстановлюсь», — возразил тот. Не стал вступать в дискуссию, начинаю уставать, желудок ворчит, а Камария пружинисто вперед двигается, ее шаг размашист. Я уже еле за ней успеваю. Темнеет, и, наконец-то, миновали лес. «Ничего не понимаю», — растерянно сказала черная луна, смотря в сторону дворцовой резиденции. «Что, черт возьми, происходит?»